Вообразим себе душевное состояние жены инженера, когда по узкому мостику она вступила в сад и подошла к маленькому двухкомнатному домику, в котором чуть ли не год так счастливо прожила с мужем. Если мы в силах, зная себя, свое нервное устройство, воспроизвести это состояние, кое, питаясь одновременно прошлым и будущим, жизнью и смертью, взвихривает вдруг обрывки множества воспоминаний и заставляет трепетать светлую вуаль единственной надежды, если мы внимательно присмотримся к этому состоянию человека, тогда в общих чертах мы сумеем представить себе и то, что же чувствует собака, вновь видя место, где она родилась, где провела первое счастливое время своей молодости. Разумеется, с вычетом вычету подлежащего. Ибо, допустим, что Ники, примитивным своим умишком, все же способна была соизмерить прошлое с настоящим. Но что могла она знать о будущем? Могла ли знать о том, что случится с нею хотя бы завтра? А, впрочем, что известно об этом и нам, людям, в столь сложные времена? Во всяком случае, Эржебет Анча предвидела, например, настолько-то мы осведомлены больше собаки, настолько-то протяженнее наши мерила как вперед, так и назад, что вечером они, по всей вероятности, вернутся в свою комнату на площади Мариясаи. Собака же не имела об этом ни малейшего понятия и вполне могла полагать, что отныне они останутся в чобанке навсегда. В своей полнейшей зависимости от человека Ники, похоже, была на тех узников, которые не ведают, почему брошены в тюрьму и сколько времени их там продержат. Или на тех руководителей предприятий, которые в момент назначения понятия не имеют, долго ли предстоит им руководить. Или на тех продавцов продовольственных магазинов, которым и невдомек, почему в один прекрасный день их переводят на другую точку, в противоположном конце города, в полутора часах езды на трамвае от дома. Или на тех писателей, которые не знают, зачем пишут то, что пишут, или на тех читателей, которые не знают, зачем все это читают. Лишь обоюдная привязанность делает эту зависимость выносимой. А в случае с Ники такой привязанности было вдоволь с обеих сторон. Когда же... Но оставим это, ведь мы описываем радостный день. Итак, если мы представим себе душу собаки, вобравшую в себя присвоение определенной и смутной насыщенности и сияющую перспективу теперь уже остаться в чобанке навеки, то мы увидим перед собой, если можно так выразиться, и физические контуры испытываемого ею счастья. Ники ни на секунду не опускала вниз хвост, маленький развивающийся стяг. Она металась по залитому солнцем саду, держа нос у самой земли, вновь и вновь возвращаясь то к одному, то к другому укромному кусту сирени или стволу большого ореха или к ведущим в дом ступенькам, столь щедро политым много лет назад в пасхальном расположении духа ее поклонниками. Носясь взад-вперед, она иногда без видимой причины из бочени, словно козленок, высоко подпрыгивала всеми четырьмя лапами сразу на пружинах счастья и негромко тявкала, как бы не в силах сдержать рвущийся наружу смех. В неудержимой радости она сходу врезалась в окаймляющие газон цветники, что было ей некогда строжайше запрещено, как и беготня по обнесенному низеньким штакетником огороду. Врезалась озорно, без малейшего ощущения вины, и, повернув наивную белую мордочку к хозяйке, приседала и делала то, что было ей нужно. Мы знаем, что собаки, в особенности суки, по натуре весьма любопытны. Любопытство Ники в это теплое весеннее воскресенье было обращено, по-видимому, прежде всего в прошлое, как будто она, перебегая от куста к кусту, от одного столба электропередачи к другому, от травинки к травинке, хотела подробно расспросить свой родной край о том, что изменилось, или, скорее, что сохранилось от тех времен, когда она была здесь в последний раз. Неторопливо шагавший позади Едеш Молнер, об руку с ослабевшей вдруг женой инженера, разумеется, не мог знать, отчего так зигзагами бегает Ники, что выискивает с таким волнением, останавливаясь чуть ли не на каждом шагу, снова пускаясь в путь и опять возвращаясь. Но Эржебет Анча понимала каждое ее движение. Когда они вышли на Помосское шоссе, собака сразу свернула налево и с лаем устремилась вдоль ряда вилл. Она спешила, это было очевидно. Однако через 20-30 шагов она опять притормозила бег, немного постояла в неуверенности посреди дороги, затем повернулась и, опустив хвост, побежала назад к хозяйке.